Толстые, короткие уши Бонхига чуть покраснели. Умные речи приятно слушать. «Для вас я могу это устроить», — подобострастно заверил он Каупервуда. «Положитесь на меня. Когда бы и кого бы вы ни захотели видеть, дайте только мне знать. Понятно, я должен соблюдать осторожность, да и вы тоже, но все это устроится. И если у вас будет охота утром подольше остаться во дворике или выйти туда в другое время, валяйте, беда невелика. Я ставлю дверь открытой. Если же поблизости окажется мистер Десмос или еще кто из начальства, я звякну ключом о вашу решетку, а вы войдете и закроете дверь. Когда вам понадобится что купить, ну там, варенье, яиц, масло или чего-нибудь в этом роде, я все раздобуду. Вы, наверное, захотите сделать свой стол немного разнообразнее». «Я вам чрезвычайно признателен, мистер Бонхек», — спокойно и почтительно отвечал Каупервуд, с трудом сдерживая улыбку и сохраняя серьезную мину. «Что же касается того, о чем мы уже толковали», — повторил надзиратель, он имел в виду свидание в неположенные дни, «то это я могу вам устроить в любое время. Я знаю всех караульных. Захочется вам кого видеть, пишите этому человеку записку и давайте ее мне. Когда он придет, пускай спросит меня, а я уж проведу его к вам. Разговаривать будете у себя в камере, понятно? Но как только я легонько постучу, ему надо будет уходить, это уж вы запомните. Так значит, известите меня и все». Каупервуд был от души благодарен ему и высказал это в самых любезных выражениях. Первая его мысль была об Эйлин. Теперь она сможет навестить его. Остается только сообщить ей об этом. Надо, конечно, чтобы она надела густую вуаль, тогда ей ничто не будет угрожать. Он сел писать, и когда пришел Уингейт, попросил его отправить письмо.